443. Выздоравливающему опытный врач советует не думать о прошлой болезни и уговаривает думать о будущем и о счастливых обстоятельствах. Так не только физически, но и духовно отметается всякое напоминание о прошлой болезни. Следует прилагать такой же простой метод при всех случаях жизни, особенно же при огненных действиях. Когда огонь трепещет от мрака, не нужно думать о мраке и о воздействии его на огонь. Явление будущего воспламенит сердце. Самое подавляющее может рассеяться лишь от будущего. Глупцы кричат о конечной жизни. Разве может кончиться жизнь вечная? Нужно произвести столько ужасов, чтобы нарушить жизнь. Даже звери не дерзают обратиться в прах бездны. 444. Смелость сочетается с осторожностью, иначе смелость будет безумием, и осторожность обратится в трусость. Люди, которые представляют себе всю сложность огненных волн, могут оценить совет осторожности. Йог не забывает всю осторожность. В ней будет уважение к великой стихии и почитание мира огненного. Можно видеть, как нужно напрячь всю осторожность, проходя между рядами тончайших сосудов. Если эти изделия огненной работы требуют такой бережности, то сами огненные волны умножают путь нашей сердечной наблюдательности. 445. Среди психических заболеваний самые ужасные, почти неизлечимые, предательство и кощунство. Однажды предатель всегда предатель. Только сильнейший огненный удар может очистить такой зараженный мозг. Если такое преступное состояние происходит от одержания, то такая причина одинаково неутешительна. Можно ли представить сотрудничество с предателем или кощунником? Они как зараза в доме, они как труп смердящий. Так мир огненный не имеет утешения для предателей и кощунников. 446. Можно заметить, что тонкий мир приближается к земному. Даже посылки огненные не минуют землю, но сознание людей может быть более чем когда-либо далеко от принятия этих явлений. Слово произносится, но сознание молчит. Даже нет беспокойства уместного перед великими событиями. Мертвенность сознания потрясающая. Можно понять, насколько постепенно может даваться следующее учение. Готовность приложить учение к жизни заметна лишь в редких случаях, но огненные проявления не медлят. Не притворенные человеческим сознанием, они вливаются в опасные русла. Мы хотели бы, чтобы происходящее могло удержать людей от безумия. Планеты, говорят, кровавыми лучами. Но и эта древняя наука мертва в руках разрушителей. Под волнами безумия и невежества страдают достойные умы. Легкомыслие не равно открытиям науки. Конечно, каждый сам себе готовит бездну. Но безумцы не имеют права увлекать за собою достойных. Без того тяжко последнее сочетание светил. Нужно бережно обращаться с огненными силами. 447. Зародыш духа, конечно, не начинается из человеческой эволюции, но проявление его относится к несказуемому огненному процессу, потому примените к человеку слово «вожжение духа». Именно дано человеку вожжение огня, который пребывает во всех проявлениях творчества. Следует помнить, что человеку вверены мощные энергии, потому кто не вожжет дух, тот не выполнит назначение. Именно само усовершенствование прежде всего заключается в сознании проявления духовности. Не будет приближения к миру огненному без проявления духовности, нужно это запомнить всем. Полагают, что духовность заключается в прочитывании духовных книг. Таких читателей много, но выполнителей мало.